Вскоре озеро осталось далеко позади. Забрезжил рассвет. Яна начала жаловаться на холод. Мишка радостно предложил ей обняться и растереть друг друга. Но Яна ответила нет. С такой интонацией, что он в подробностях представил выражение лица и усмехнулся. Да ладно, чего такого? Заткнись. Лучше подумай, почему они так легко от озера ушли? Дыхание Яны снова стало прерывистым. Мишка слышал стук ее зубов, совсем замерзло. Ведь раньше оттуда никто не возвращался. Отряд Жагова двигался по гребню полового холма. Мишка с Яной крали вдоль подножья, держась ближе к опушке леса. «Ну не знаю», – озадачился Большой. «Может, у них детекторы?» «Нет, детекторы аномалии засекают, но не мутантов. Помнишь, как Жагов сказал мимо студни? Вроде вообще не боялся, не замечал луки». «Угу». Люди впереди начали спускаться с холма к опушке. Яна с Мишкой остановились под деревом, наблюдая за ними. Первым шел Жагов, следом Митяй, потом остальные бойцы. Большой поднял взгляд на светящееся небо, вдохнул полной грудью и уставился в просвет между холмом и лесом. Вдали сумеречной дымки едва виднелась полосатая труба. «Обана!» – с пристрастием выдохнул он. «Мы же, получается, мы рядом с мертвым городом. Уже в УНАЭС. Тихо ты!» – шепнула Яна. Жагов на полпути к лесу вдруг остановился, скинул автомат, повел стволом в сторону беглецов. Мишка мог поклясться, что их взгляды встретились, но потом Жагов опустил оружие, и отряд двинулся дальше. «Что это было?» – испуганно спросила Яна. «Он не должен слышать слишком далеко. Не знаю, будто почуял нас». Они миновали пыльник, вертевшийся маленьким смерчем полу листву. Справа в траве мелькнула проплещина с работы или дробилки. Вокруг валялись обрывки одежды, уцелевший новенький противогаз, расшнурованный ботинок. «Митяй нас вел на фабрику в Терсырья», – говорила Яна. «Значит, картографы правда там, а если нет? Если нас просто заманили сюда, типа чтобы картографу помочь». «Да, но он и правда долго не выходил на связь. Натила еще волновался». Отряд уперся, углубился в лес. И пришлось ускорить шаг. Оба теперь молчали, понимая, что любой звук, любой шорох могут их выдать. Вскоре вышли на поляну, где отряд Жагова расположился на привал. Бойцы молча достали сухпай, стали греть консервы на горелках с таблетками сухого спирта. Затем также молча принялись завтракать. Большой сглотнул. Я напихнул его в бок, может, тоже есть захотела, а может, чтобы не шумел. Они находились в опасной близости от врагов, всего в десятке шагов от места привала. Но останавливаться дальше не имело смысла, могли не услышать разговор Жагова и Митяя. И те сразу принялись обсуждать что-то важное, но Мишке пока было непонятно, о чем идет речь. «Полдень надо выступать», — говорил Жагов. «А толку?» — Митяй ковырял ножом банки с тушенкой. «У нас для него ничего нет. Еще есть время». Жагов повернул голову, и у Мишки снова появилось ощущение, что гербовский офицер смотрит ему прямо в глаза. «Пока что мы в графике», — добавил полковник. Поднялся с земли, расправил автоматный ремень, повесил оружие на плечо. «Через 5 минут выступаем». Кончиком ножа Митяй наколол крупный кусок мяса, отправил в рот, жуя, и сказал: «Что будем делать, если не согласится?» «Он согласится». Жагов так взглянул на Митяя, что тут отвернулся и подналег на тушенку. Мишка стал, собираясь отойти к краю поляны, чтобы обсудить с Яной услышанное. Но тут заметил, что в воздухе замерцал ее силуэт. Первое, что появилось, ух ты, он едва не воскликнул. «Вот это сиська!» Мишка полюбовался несколько секунд, попробовал ухватить Яну под локоть и прошептал на ухо: «Ты проявляешься». «Где?» «Ой, мамочки!» Она, кажется, попыталась прикрыть рукой, но та все еще была прозрачной. «А ну не смотри!» «Не могу», честно признался Мишка. Наконец ухватил ее под локоть и потащил прочь с поляны. «Пусти! Нам до того спалимся!» «Ух ты! Она совсем-таки высвободилась!» «У тебя тоже видно». Большой невольно остановился, взглянул вниз. Нет, эта часть тела еще оставалась невидимой. А вот бедра его возникали в воздухе. И вид в отрыве от лица со стороны имел наверняка самый дикий. Когда он поднял голову, бойцы на поляне уже похватали оружие, смотрели в их сторону. Гранатометчик скинул снаряженный аккумуляторным выстрелом ствол на плечо, приник к прицелу. «Двое на 12 часов, командир», — выкрикнул он. Большой зажмурился, с досадой качнул головой У Стрелка ж в принципе тепловизор. И как он мог об этом не подумать? Вся затея с лионным субстратом, который обоим кололояно провалилась. Они совсем забыли о контроле за временем и увлеклись, преследуя отряд. Жал шагнул вперед, опустил автомат и кинул Мишку с Яной, продолжающих проступать в воздухе медленным взглядом, и произнес: «Стойте на месте и не шевелитесь. Только в этом случае останетесь живы, получите одежду». Глава 10. Башня монстра. Забравшись на земляной горб, Егор огляделся. Ух, необычное место, даже для зоны. Стояла глубокая ночь. В свете луны повсюду, куда ни глянь, на бугристой земле виднелись черные прогалины с пепельной каймой. Среди аномалий под названием Сварта. Аномалии висели повсюду, попарно вращаясь над плато, иногда хаотически перемещаясь с места на место, рывками сжигая все на своем пути. Хотя какое там все, что горело, уже давно сожжено. Парные аномалии. Необычное явление, ничего подобного он раньше не встречал. Вообще-то аномалии одиночки, если поблизости зародится новая, старая обычно разряжается, исчезая навсегда. Значит, не врали отец и Митяй. Раскол странным образом повлиял на аномалии, добавив необычным свойствам. Теперь некоторые из них, как те синхроны, Аслан с Каримом, словно управляются одним разумом или подчинены одной силе. Отец много чего рассказывал о плато, куда Атилу перенес пузырь. От новой земли до плато далеко, зато от плато до мертвого города всего несколько километров. Короче, путь не придумаешь, что повезло. А еще он получил подарок от отца компас. В корпусе прибора прятался редкий артефакт, благодаря чему прибор показывал путь среди аномалий. С виду компас ничем не отличался от обычного, какими пользуются туристы. Разница была лишь в том, что красная стрелка указывала на аномалии, а синяя на безопасное направление. И еще, прибор заметно нагревался вблизи аномалии. Без особых проблем, наметив маршрут, Атила начал медленно пробираться между сварками. Есть такое понятие – лавовое плато. Это когда целая равнина образована застывшей лавой из вулкана. Егор решил, что само название плато достаточно хорошо характеризует локацию. Текстуры вокруг ровные, почерневшие от копоти площадки, сильно поплыли. Там и тут мерцали разноцветными, отчего круглая равнина напоминала блестящее эбонитовое блюдо, окруженное пологими холмами. Но если подойти ближе к краю плато, пиксели сливались, и в гладкую поверхность земля и трава окрашивались равномерно. Помимо сварок вокруг виднелись и другие аномалии. Гниль, холодцы мерцали с полохами, стреляли искрами магнита. Над пыльниками кружился мелкий мусор. Плотность аномалий просто зашкаливала, компас сильно разогрелся. Его стало трудно держать голой рукой. И Атила остановился, оторвав от куртки воротник, намотал на ладонь, покрепче сжал устройство. То и дело приходилось менять направление, чтобы не угодить в аномалию. Иногда они сталкивались, взрывались, осыпая искрами. Угодившись в катапульту, сварка выстрелила языком огня. Егор успел отпрыгнуть на безопасный пятачок между гнилью и дробилкой, но едва не упал. Догнавшее пламя съело каблук и часть подошвы. Немного переведя дух и осмотревшись, он пошел дальше. Трудно было удержаться от соблазна, ведь на местах погибших аномалий появлялись артефакты. Серебрилась поблизости пластина экрана, неплохо защищающаяся от пуль. В шаге от нее виднелся серый неровный кусок резины, снижающий урон от разряда магнита. Формой на ощупь она напоминала обычную резину. Егор невольно принялся суммировать стоимость артефактов, прикидывая, сколько в двух мутантах можно выручить за хабар. В глубине плато вновь вспыхнули сработающиеся сварки, оставив после себя достаточно редкий артефакт термит. Сочетание с ржавыми волосами, этот тонкий, похожий на гранитный стержень, становился опаснее пластида. Используя такую сборку, легко можно вскрыть любую бронированную дверь, прожечь бетонную стену, укрытие или проникнуть в самый защищенный схрон. Только действовать при изготовлении сборки нужно очень внимательно, не напутать с последовательностью. Во время стыковки элементов и обязательно упаковать стержень, покрытый налетом ржавых волос, и герметичный корпус. Егор слышал об умельцах, не заботившихся о нормах безопасности, которая детонировала заряд, разрывала его на части. По неопытности и неосторожности гибли целые группы игроков. Он решительно свернул с намеченного пути в сторону термита, чтобы подобрать артефакт. Но сбоку подплывали сварки, сместились рывком, кинулись на добычу, будто двуглавые змеи. Его шарахнулся в сторону, когда аномалии разрядились, выстрелив в ночь снопами огня. Опалив лицо и бок, он и думать забыл об артефактах, и теперь внимательно следил за компасом и тем, что видел впереди. Над плато стоял постоянный гул. Сварки, словно рой диких ос, издавали низкий тяжелый звук на одной ноте. Наконец Атила выбрался на чистое от аномалии пространство, но расслабиться все равно было нельзя. Отец предупреждал, выйдя к холмам, готово оружие. В склонах холмов есть норы, где обитают монки, ловкие, сильные, человекообразные мутанты. Отец говорил, что часто охотился на них, натаскал Кира выгонять твари из норы, а сам встречал их с дробовика у входа. Затем отрезал мутантам головы и возвращался к себе в ковчег, где собрал уже приличную коллекцию, развесив трофеи на штырях из арматуры вдоль бортовой посудины. Вот сумасшедший мужик. Голова у монка очень похожа на человеческий взгляд, так вообще одинаковая. В чем смысл коллекционирования? Пялятся на тебя черные мертвые глаза и все. Это все равно, что коллекционировать пятаки одного года выпуска. Однако отец своей коллекции гордился и при любом подходящем случае старался ее пополнить. Монки не отличаются особой сообразительностью, но они не самые тупые создания зоны. Поэтому в конце концов они научились опасаться отца. Егору надо было спешить, пока твари не поняли, что он не грозный охотник с двухголовой бестией в помощниках. Надо бежать за холмы, скрыться в лесу и только там сделать передышку. Пару раз глубоко вдохнул, он рванулся вверх по склону. Надо сходу миновать гряду холмов, и дальше станет безопаснее. На подъеме сердце заколотилось в груди, да к тому же еще и почему-то заложило уши. Но компас показывал, что аномалий впереди нет, и Атила, преодолевая усталость в ногах, еще не отдал. И не заметил нору, точнее глубокую дыру в земле, прикиданную ветками и палой листвой, и свалился на голову спящему монку. Егор от неожиданности даже не вскрикнул, но монк пал в полное офигение. Зачуханный, дурнопахнущий мутант дрых себе тихонько, свернувшись клубком на дне ямы. И тут на тебе, кто-то сверху свалился. Монк вскочил с диким сполошенным ревом. На голову мутанта для чего-то навалил старый противогаз, тускло поблюшивший треснувшими окулярами. Болталась резиновая трубка с оторванным фильтром. В дырке виднелся раскрытый рот с кривыми острыми зубами. Пару секунд оба приходили в себя, а после началась схватка. Когда Атила провалился, он выронил автомат, оставшийся лежать на краю ямы. Оказавшись без оружия, он попытался правой рукой выхватить нож, пожалованный наемниками мирового, и левая вмазал монку по скуле. Мутант в ответ грозно рыкнул и ткнул Атилу ногу в живот. После попробовал боднуть в лицо. Тесно, как бочки норе, было очень неудобно драться, толком не размахнешься. И обоим приходилось нелегко. Дважды получив локтем в морду, монк зашипел, скали окровавленные зубы, и третий раз Атила не достиг цели. Противник блокировал его руку, ударил башкой в плечо и попытался откусить нос. Клацнули челюсти. Атила извернулся одной рукой, пытаясь оттолкнуть мутанта. Другой заскреб по стенам норы. Зачерпнул землю ладонью и силой размазывая по стеклам окуляров. Монк попятился, тряся головой. Воспользовавшись моментом, Атила пнул его ногой в пах и полез наружу. Схватив автомат и побежав дальше по склону, опасаясь затевать стрельбу, чтобы не разбудить других тварей. Взлетев на вершину, оглянулся. Небо над плато посветлело, склоны холмов окутала предрассветная серость. Из норы высунулся мутант, покрутил башкой в противогазе, кулаками протирая окуляры. Атила упал на землю и взял мутанта на мушку. Тот повернулся к нему затылком и вдруг поразительно взвыл. Звук был очень громким, выбивающим, от него завели уши. Егор сжал зубы, сморщился, наблюдая за мутантом. Тут выл, будто оперная певица, выдерживая одну высокую ноту. На равнине началось шевеление, но тут там в местах что-то мелькало, дергалось, а потом полутьме он разобил силуэт. Один, второй, третий, монки. Со всех сторон они бежали к обиженному собрату. Атила привстал. Сколько же их там? Включив пуда, достал из-под сумка линзы. чит, сильно похожий на диск, куда был встроен видеоискатель, который не раз выручал в трудных ситуациях, давал возможность заметить опасность загодя. Мог в противогазе, пуля выскочила из норы, запрыгнул на валун рядом с норой, вытянулся на задних лапах или у него ноги. Воздел руку, отчего стал похож на Ленина, памятник которому до сих пор сохранился во многих городах бывшего СССР. Мол взревел, обращаясь к подбегающим тварям, повернулся к нему в сторону Атилы. Мутанты задрали голову. Егор вдруг осознал, что отчетливо виден им сверху, на гребне, на фоне неба. Он дал короткую очередь вниз.